«Конечно же, у нас будет мальчик, я уверена в этом». Карлос весело сверкнул глазами и протянул ей руку, испещренную бледными ниточками вен и пигментных пятен. «Поспорим, что будет девочка, причем похожая на тебя и на Джеймса». Дарья секунду смотрела на его ладонь, а потом усмехнулась и аккуратно подала ее. «Самый легкий спор в ее жизни. Спорю на мальчика, с карими глазами и черными волосами, вылитой лили». Улыбка озарила их лица. Потом, когда часы уже пробили 3 ночи и Карлос отправился спать, Дарья Поттер аккуратно запечатала письмо Олимпии с объяснением ситуации и просьбой принять ее внука-внучку в Шармбатон и подписала заявление, специально взятое для таких случаев в министерстве, и приложила небольшое письмо в будущее, которое, как она надеялась, ее внук никогда не прочтет. Сова спешно вылетела из окна, и Дарья еще долго следила за ее белыми крыльями, пока птица не превратилась в крохотную точку, а потом и совсем скрылась в ночном тумане и блеске звезд. Одинокая слеза скатилась по ее щеке, и Поттер быстро стерла ее, не желая, чтобы Карлос и Джеймс видели ее заплаканное лицо. В сердце снова закололо, но на этот раз от очередного приступа болезни, а в горле запершило, словно ей залили в глотку расплавленный свинец. Дарья чувствовала, что костлявые пальцы смерти уже совсем скоро заберут ее, и ей было мучительно больно оставлять на этой грешной земле посреди войны и разрухи сына и его жену, взбалмошного Сириуса и болезненного Римуса. Даже кузину Вальпургу ей было жаль. Быстро бросив взгляд на свое измученное, бледное с высоким лбом и скулами лицо, седыми волосами и напряженным взглядом, она отвернулась и отправилась спать, надеясь, что сегодня кошмары к ней не вернутся. Спустя 3 месяца Карлос и Дарья Поттер скончаются в собственном доме от драконьей оспы, так и не узнав, что Карлос все же выиграл спор, и 31 июля 1980 года Лили Поттер благополучно родила девочку, так похожую на Джеймса. Последний же враг истребится, смерть, я не буду с ней общаться, взъерепенилась Клара, гневно раздувая ноздри. Ее кудрявые волосы взметнулись вверх, обнажая огромные кольца сережки с нанизанными на них маленькими кристалликами. Рози устало выдохнула и попыталась ее успокоить. Это ненормально, Клара, она не виновата в том, что произошло, это ты так думаешь. А если она все еще подружка Дафни, ты об этом не думала, тебе не хватило ее шуток и оскорблений эти 3 года? Клара по-настоящему злилась, и Поттер могла понять ее. Некоторые насмешки Де Мурье по поводу Клариной магии были на самом деле обидными. А еще Рози казалось, что Картер не хотела впускать нового человека в их круг. Рози перевела молящий взгляд зеленых глаз на заметно подросшую Камиллу. Теперь она была выше их всех, в то время как Рози едва доставала до 1,55 м и получила от Фурнии милую кличку «Гномик». Торрис нахмурились, как это обычно бывает при упоминании Дафни. «Я не уверена, Розочка, что ей можно верить. Все же 3 года она была в шестерках моей кузины, а сейчас, без какой на то причины, просто переметнулась к нам». Рози зло фыркнула. «Откуда в них столько злости и недоверия?» «Да, ситуация была непонятная и запутанная. Бывшая лучшая подружка Дафни, если такие у той есть, а Марит Виен покинула стан, подпевал Дафни и решила остаться одна. Камилла и Клара думали, что Дафни просто выгнала ее за что-нибудь, но Рози разговаривала с Амарит и знала, что той просто надоели постоянные приказы и упреки Де Мурье. И Рози, смотря в ее кристально чистые, как шармбатонские воды, глаза, на светлые кудряшки и неизменные розовые банты и платьица, решила, что подружиться с Виен не такая уж и плохая идея. Правда, Клара и Камилла эту идею восприняли не слишком радужно, и слово за слово, они с Амарит повздорили, и теперь Амарит отсиживалась в своей комнате, а 3 девочки спорили насчет того, кто же все-таки виноват. Иногда Поттер казалось, что враждует не она с Дафни, а Камилла и Клара. Не нужно причины, чтобы подружиться с человеком. Она была к нам добра, а как вы себя повели? Вы ведете себя, как мелочные девчонки, а совсем не как ученицы солнца. Чуть ли не напали на нее. Попыталась образумить их Рози, когда они уперлись. Вот уже полчаса Рози пыталась заставить их успокоиться и извиниться, но ни Клара, ни Камилла не соглашались даже сходить с ней под мантией в башню неба. Рози бы никогда не подумала, что раскол их дружбы придет в январе 1993 года из-за невиновной Амарит Виен. «А как ты себя ведешь, Рози?» Тут же вступилась Клара. Поттер удивленно на нее посмотрела. «Защищать девочку – это теперь преступление. Ты решила поговорить с ней, несмотря на то, что мы тебя предупреждали о ней, а потом еще и заявила: «Ой, давайте Эмарит станет четвертой в нашей группе, она же такая хорошая, и тебе было плевать, хотим мы этого или нет, ты вечно с нами не советуешься». Рози задохнулась от гнева. Да как они могла так говорить, она же всегда была с ними, делилась самыми сокровенными проблемами и мечтами, рассказала им о родителях и тупом поцелуе в щечку от Андре в игре в бутылочку, провела с Камиллой 2 месяца в жарком, словно пустыня, Мадриде, а они заявляют, что она с ними не советуется. Рози вспыхнула, покраснела и почувствовала, что ослепительно черный гнев клокочет у нее в груди, а магия, точно приливная волна, быстро движется по венам и артериям. Рози сильно сжала кулаки, чтобы опять не выпустить неконтролируемую магию, как это было летом с теткой Марш, и зло посмотрела на своих подруг. Клара ответила упертым взглядом, а Камилла смущенно отвела взгляд. Прекрасно, просто замечательно, ее подруги ведут себя, как Дафни, до чего она дожила. Тогда я одна пойду к Эмарит, а вы сидите тут и дуйтесь, сколько хотите, безапелляционно прорычала Поттер, и прежде, чем кто-либо успел ответить, выскочила за дверь спальни, громко хлопая дверью. Сандра, собиравшаяся зайти, насмешливо на нее глянула, а Рози презрительно сощурилась в ответ. Что с этими людьми не так, на них как-то влияют январские холода или что, ненормальные? Проблема в королевском ковине, язвительно произнесла Сандра, и ее альбиноское лицо побледнело еще сильнее, а бесцветные глаза заискрились неприязнью. За 3 года их отношения с соседкой скатились на уровень Марианской впадины. «Не твое дело», — отмахнулась от нее Поттер и быстрым шагом направилась вниз по лестнице к выходу из башни. Злость все еще клубилась в ней адским пламенем, поэтому при встрече с однокурсниками Рози могла только резко кивнуть. Ей абсолютно была непонятна злость и обида подруг по совершенно выдуманной причине. «Подумаешь, она с ними не советуется, можно подумать, они тоже много что ей рассказывают. Тем более она всего лишь хотела подружиться с Эмарит, а в этом нет ничего плохого». Когда на первом курсе Рози предложила взять Клару в свою компанию, Кам была только за, а теперь они начали жаловаться. Причем обе. А устраивать сцену бедняжке Эмарит – это совсем дикость, недостойная их толерантной академии. И как они только могли поругаться с ней, при условии, что ни Камилла, ни застенчивая Клара не конфликтны, Рози не понимала. И в душе клубилось непонятное чувство страха от того, что она может потерять своих друзей, ведь ее сестренки были ближе всех Поттер. Даже о себе она так не думала, как о Кам и Кларе. На очередном повороте, ведущем в башню неба, когда лазуритовые занавески развивались во все стороны, а пространство заполнила музыка, Рози встретила Дафни де Мурье, и, как ни удивительно, ее друга Александра Фурнье. Сквозь дымку мантии невидимки девочка могла различить кокетливую улыбку Дафни и ее сверкающие красотой голубые глаза, идеально уложенные белокурые волосы, открахмаленную форму со значком заместителя танцевального кружка, несколько коротковатую юбку. Не секрет, что на их курсе Дафни де Мурье была первой красавицей и могла посоревноваться разве что с Шампань Лавуараль, и многие мальчишки заваливали Дафни розоватыми сердечками, письмами и при любом удобном случае старались быть поближе к ней. Если бы королеву можно было провозгласить, Дафни уже давно бы надела золотую корону и восседала на троне мадам Максим, хотя ее бы точно казнили, как Марию Антуанетту, как любила приговаривать Клара. Вот только местные амуры были совсем расстроены, Дафни только томно стреляла ресницами да кротко улыбалась своим ухажерам, а вот ее настоящей страстью был придурок Фурнье, с которым она сидела чуть ли не на каждом уроке, когда тот был не на пожизненном сразе, хохотала над его разговорами, что странно, потому что у Фурнье самый серьезный взгляд на планете, и обнимала чуть ли не каждую перемену, а Фурнье, высокомерный лгунный выскочка, не особо ей сопротивлялся. Идеальная пара. Рози, когда они прошли мимо, зло на них фыркнуло и изобразило все вселенское презрение, на какое могла быть способна. Они раздражали ее просто невероятно. Одно радует, она теперь занимает 5-ю позицию в рейтинге курса и наступает на пятки Александру. Когда она обгонит его, а она это точно сделает, будет хохотать над его тихой яростью до конца жизни. О, как исказится от ярости и унижения его скульптурное лицо. Рози мстительно улыбнулась и, заметив открытую стеклянную дверь небесного факультета, проскользнула внутрь. Гостиная искусств встретила ее тихим перезвоном фортепиано, на котором тренировалась одна из старшекурсниц, огромным количеством расписных картин учеников всех цветов и расцветок, занимавших каждый свободный дюйм гостиной, мольбертами, сваленными в кучу и бурно что-то декламирующей Франциск Сеньи парочки студентов. Небесные жители такие позеры, просто слов нет. Рози огляделась вокруг. Так, теперь осталось найти Эмарит. По идее, она должна была занимать одну комнату с Дафни, хотя Рози точно не знала, но все равно направилась в комнату сладкой королевы. Она знала путь, так как на втором курсе они подсунули ей лягушку под одеяло. Узорчатая, с наклейками и еле просвечивающей надписью «Иль де Франс» дверь предстала ей на третьем этаже, и Рози, быстро ухватившись за ручку, открыла ее. «Будем надеяться, что других девчонок там нет. Упаси всех волшебных существ на планете, в комнате виднелась только тоненькая, как соломинка, фигурка Эмарит в школьной форме». Рози огляделась. В нос сразу же ударил запах духов Дафни, на стенах блестели глянцем фотографии и картины в резных рамках, дорогие, расшитые золотой нитью, покрывала, свеженькие номера Магицвагуи на полу и длинный ряд шкафов с высовывающимися подолами блестящих платьев. Не комната, а увеличенная эго Дафни. Рози закатила глаза, осматривая эту совершенно девчачью комнату, и сбросила мантию. Эмарит, услышавшая шорох ткани, обернулась к ней, испуганно отрываясь от книжки по зельеварению. Ее большие, как у кролика, глаза расширились, а маленький рот приоткрылся в идеальную О. «Но как?» – нелепо спросила она, шокированно сверля взглядом внезапно появившуюся Рози и странную полупрозрачную ткань мантии-невидимки. Рози насмешливо пожала плечами, тем самым отказываясь объяснять, что это за неведомый артефакт у нее есть. Странно, но пообщавшись с Эмарит Виен всего лишь три раза, она уже ей доверяла. Наверное, сказывалась ангельская внешность. Эмарит очень походила на Флёр. Секрет, Рози пожала плечами и стала аккуратно собирать мантию. «Ты в порядке?» Эмарит неловко улыбнулась и кивнула головой. Ее чуть на выкате глаза облегченно блестели, словно она так и ждала, когда кто-нибудь у нее это спросит. «Как человек, настолько одинокий, что цепляешься за любой физический контакт, как за спасательную соломинку?» Прожив в изолированности 5 лет в школе, Рози знала это не понаслышке. «Я хотела извиниться за Камиллу и Клару. Я уверена, что они просто...» Рози неловко прикусила губу, раздумывая, как же соврать Эмарит, чтобы она поверила. «Защищали меня и не хотели тебя обидеть по-настоящему». Эмарит слабо улыбнулась. «Я не обижаюсь на них, да и ничего ужасного мне не сказали, просто просили не подходить к ним. Их можно понять, я была подругой Дафни, а она столько лет портила вам жизнь. Вы вправе меня ненавидеть за это ведь я тогда сказала мадам Бастиен, что ты пробралась в лабиринт после отбоя или помогала Дафни подставить Камиллу с проектом по гербологии. Так это была ты?» — напряженно спросила Поттер, вспоминая случай на втором курсе, когда она вернулась безумно заскучавшей от Дурсли и решила исполнить свою дальнюю мечту – пробраться к фонтану Фламели. Она это и сделала, мастерски используя свою мантию-невидимку, но, к сожалению, уже в самом саду ее поймала гарпия и упекла на 2 месяца отработок. Рози тогда долго злилась и обвиняла во всем Дафни, потому что по пути в лабиринт встретила именно ее, а оказывается, это была Эмарит. Рози тяжело выдохнула, нервно перекатывая мягкую ткань мантии в руках. Она не знала, что и думать. С одной стороны, Эмарит была виновата во многих Розиных проблемах и неловкостях, и она понимала сторону подруг в этом вопросе, но и с другой стороны Академия научила ее, что нужно уметь прощать. Близость к Дафне еще не показатель темной души и стервозного характера. «Да, виновата», — склонила голову Эмарит. «Но мы с Даф выросли вместе, поэтому я привыкла ее слушаться во всем». А сейчас белокурая девчонка удивленно приподняла свою голову. В ее глазах на секунду мелькнула грусть. «Сейчас уже нет. Дафни не тот человек, с которым можно общаться вечно». Рози хмыкнула. Она бы часа наедине с Демурье не выдержала, не то что вечность. Зато Фурни от ее общества просто млеет. «Лицемер». «Тогда», — Рози попыталась улыбнуться и совершенно по-могловски протянула ей руку в знак дружбы. «Ничего, Камилла и Клара просто злятся, потом они поймут, что Эмарит хорошая и примут ее. Это же ее подруги, а они самые добрые существа на этой планете. Просто нужно будет их хорошенько убедить, а может устроить пикник в саду. Мы можем стать друзьями, обещаю, что не буду тебя заставлять пакостить другим. А Кам и Кларе ты понравишься». Мадемуазель Вьен расширила глаза и шокированно посмотрела на протянутую руку, словно Рози предлагает ей захватить Министерство магии и возродить Гриндевальда. Рози даже хотелось захихикать от выражения ее лица, но она вовремя сдержалась. Не хватало еще, что она отпугнет Амарит своей ненормальностью. «Ты хочешь стать моей подругой? Как видишь, мне никогда до этого не предлагали дружить. Честно, честно, мне тоже», — Рози подмигнула. «Я сама всегда предлагаю». Амарит солнечно улыбнулась, и на секунду Рози увидела в ее улыбке жизнерадостную Камиллу. «Нет, она им точно понравится». Тогда Амарит осторожно пожала ее руку, все еще не уверенная в реальности происходящего. «Мы теперь подруги, Розали Поттер, никогда не думала, что такое произойдет». Рози неловко улыбнулась. «А уж она-то точно о таком даже и не помыслила бы, связаться с одной из шестерок Дафни. Воистину, как интересно иногда завертит нас судьба». «Рози», — широко улыбнулась Поттер, — «раз уж мы подруги, ты должна знать, что я ненавижу имя Розали. А мне называть тебя Амурчиком?» Амарит со звонким смехом пихнула ее в плечо. Так в январе 1993 года Рози Лили Поттер обрела еще одну подругу. «Сколько времени тебе понадобилось ее уговаривать?» — весело спросила Рози, приближаясь к небольшой компашке из двух человек, силуэты которых она могла различить даже в многомиллионной толпе. Камилла спокойно улыбалась своей привычной ухмылкой, а Клара недовольно сопела. «Я сказала, что буду называть ее Кларси до конца жизни, и она согласилась. Как мало нужно человеку, правда?» Камилла совершенно невозмутимо ей подмигнула, и Рози рассмеялась. «Она ужасная шантажистка», — воскликнула Клара. «Она угрожала мне инкарцерой кладбищем Пёр-Лашес, на котором водятся призраки кровавых ведьм. Она врет», — заулыбалась Камилла, хотя все понимали, кто именно тут врет. Рози радостно обняла своих подруг, бесконечно обрадованная тем, что они все же поняли свою ошибку и пришли к башне неба. Все же ее подруги самые лучшие, и никакая Дафни не сможет их разлучить. К тому же, у них появился новый член их колдовской группы. «Как понимаю, блондиночка теперь с нами». «Совершенно верно, мадемуазель Торрис. Надеюсь, твое чутье не подведет, и мы на самом деле можем ей доверять». «В чем я сомневаюсь?» — буркнула Клара. А Поттер бросила на нее укоризненный взор. «Да ладно тебе, с Кларой же я угадала. Посмотри, как она хорошая и верная, самая настоящая подруга». Камилла скептически скривила губы. «Ну не знаю, по-моему, Картер такая же неадекватная, как рождественская тыква. И глаза такие больше, ауч». Рози весело рассмеялась. Глава 26. Джинни и ее герой. Примечание к части. Хотела следовать канону, получился сплошной ау. Шел пятый день рождественских каникул. «Как твоя сестра? Ей лучше?» — тихо спросил Невилл, чтобы никто из посторонних в гостиной Гриффиндора не услышал их разговор. Рон молчал. Отблески пламени камина играли в его рыжих волосах и отбрасывали тени на лицо, делая его похожим на восковую маску, старше и угрюмее. Невилл печально смотрел на него, нервно сглатывая. Он уже и не помнил, когда в последний раз видел Рона веселым и безалаберным без извечной тени грусти в глазах, как это было раньше, до того момента, как дневник Тамари Дл оказался в руках маленькой Джинни Уизли. Это был второй курс Невилла, когда его слава после проникновения в хранилище и исчезновения Кверрелла только возросла, и все старались заговорить с ним и быть поближе к всенародному герою. Тогда и объявился наследник Слизерина, Малфой. По их мнению, хотя они так и не узнали, кровавые надписи на стенах, автором которых была Джинни, первые жертвы, стеклянные глаза Гермионы до сих пор преследовали Лонгботтома во снах. А ведь именно она догадалась о Василиске и трубах. Жаль, вовремя не предупредила, им пришлось спускаться туда с напыщенным индюком Локхартом, который умудрился взорвать потолок и чуть не стер им память. Они хотели спасти Джинни, а в итоге оказались одни в темных подземельях рядом с огромной шкурой змеи и закрытой стальной дверью с резьбой. Ни один из них не знал Парсилтанг, поэтому спасти Джинни им не удалось, и никакой титул мальчика, который выжил, им не помог. В ту ночь Невилл в очередной раз убедился в своей ничтожности и слабости. Хорошо, что Дамблдор вовремя подоспел с своим фениксом. Джинни была жива, но едва дышала. Белая, как мрамор, кожа, неестественная худоба, волосы багряного цвета, ярким пятном искрившиеся в мраке, грязная одежда и потрепанный черный дневник, который Дамблдор завернул в десяток платков и спрятал. Невилл не знал тогда, что это был за дневник и какую представляет опасность. Перед глазами была только маленькая, едва живая Джинни, которая пострадала, и он, герой Британии, ничего не смог сделать. Сердце гулко билось в груди, видя, как пораженно молчит Рон, и по его щекам текут слезы, как ревели все Уизли над ее спящим телом. В горле тогда неприятно соднило, а на глаза набежали слезы. Это он, Невилл, виноват во всем. Он должен был что-то сделать, чтобы спасти сестру Рона, а не молча стоять и трястись, как жухлое деревце на морозе, и глотать слезы. Как он мог победить того, кого нельзя называть, если не мог справиться с этим? Тогда, на втором курсе, Невилл обратился к Дамблдору с просьбой о том, можно ли как-нибудь избавиться от его титула, потому что физически не может выдержать ответственности, которая легла на его слабые плечи. Альбус Дамблдор с всезнающей улыбкой на лице на секунду нахмурился, и его глаза блеснули за стеклами очков половинок, и он убедил Невилла, что ситуация с Василиском и Джинни Уизли не его вина. Никакой 12-летний мальчик не смог бы победить Василиска, а тем более Волдеморта. Директор рассказал ему про Тома Риддла и его дневник. Невилл, немножко успокоившись, спросил Дамблдора, кто же тогда уничтожил дневник, но директор, ласково поглядывая на своего лучезарного феникса, только пожал плечами. Разговор зашел и о Розали Поттер, которую упоминал Волдеморт в запретном лесу, но директор не стал распространяться насчет этой информации и сурово дал понять, что слышать о Розали Поттер он не хочет. Невилла это взволновало, но он попытался сделать вид, что все в порядке. Напишет потом бабушке и все разузнает. Разузнал он о ней только на каникулах перед третьим курсом, когда стало известно о побеге убийцы Макглов и приспешника Темного Лорда, Сириуса Блэка, с которым их семья когда-то была в родстве. В августовскую ночь, за карамельными рисками и чашкой дурнопахнущего шерри, бабушка пустилась в рассуждение о том, какими эксцентричными были все Блэки и как плачевно закончили свои жизни. Бабушка даже усмехнулась, вспомнив, как жалко умерла Вальбурга Блэк, еще 20 лет назад считавшаяся королевой аристократического высшего общества Англии, какие высокие положения имели Орион и Альфред Блэки в министерстве. «Время расставляет все по своим местам», — прибавила тогда бабушка, но Поттеров жалко. Сначала Карлус с Дарией скончались от оспы, потом Блэк предал Джеймса и Лили, раскрыв их местоположение темному лорду. Мрачное тогда время было, а Блэки всегда любили только две вещи – темные искусства и безумную страсть к разрушениям. Ох, столько волшебных семей кануло в лету, столько крови. Невилл еще долго сидел один, укутанный в пуховый гриффиндорский плед и размышлявший о том, что же именно произошло с его родителями и с Поттерами, и куда так таинственно пропала Розали Поттер. Была ли она на самом деле, и где спрятана? Размышлял и о предательстве Блэка, и о его победе, и внутренности скрежетали тугими струнами страха. А если Блэк захочет отомстить и придет в Хогвартс, и первой его целью станет Невилл, который убил его господина? Невилла не на шутку взволновали эти вопросы. Встретившись с Роном, он поделился этими мыслями с мистером Уизли, который клятвенно его заверил, что с Дамблдором никто не проберется в замок, и приказал ни в коем случае не вступать в контакт с Блэком. Невилл до сих пор фыркает. Неужели он похож на такого дурака? Ну, частично да, но страха в нем больше, чем бессмысленной опрометчивости. Ее выписывают на этой неделе, она скоро вернется и продолжит учиться, медленно ответил Рон, словно подбирал каждое слово, прежде чем ответить. Невилл неловко прикусил губу. В гостиной разлилась неловкая пауза, когда никто не знал, что сказать. Рон был глубоко погружен в свои раздумья, а Невилл неловко перебирал бумажку, криво исписанную паролями от входа в башню, которые он сам себе и выписал, чтоб не забыть. Память у него ни к черту, а еще он просто не знал, что сказать. Судьба и здоровье Джинни Уизли очень сильно волновали мальчика, но, как это бывало обычно в его случае, он совершенно не знал, какие слова нужно сказать в такой ситуации. Их неловкую паузу прервала Гермиона, ворвавшаяся в гостиную с огромной кипой книг по нумерологии, из-за чего кроме пышной копны волос и объемной мантии ничего не было видно. Она с тяжелым вздохом опустилась рядом с ними на кресло, а книги положила на стол, при этом случайно сбив шахматные фигурки Рона. Тот этого даже не заметил, и Невилл всерьез забеспокоился. Череда последних событий, изнурительные три курса постоянных приключений, хорошенько потрепала нервы им всем. История с философским камнем на первом курсе, когда они пытались пройти первое испытание, но провалились, Василиск на втором курсе и почти что смерть Джинни, а до этого ее до ужаса смущающая Валентинка, победа ненавистного Слизерина, который год подряд, постоянные насмешки Малфоя, Чего стоила его шутка про дементора на уроке Хагрида? Правда, гиппогриф потом за Невилла отомстил. Тяжелый третий курс, где на него ополчилась МакГонагалл за потерянные пароли и историю с Сириусом Блэком, который пробрался в замок. А ведь бедняжка Невилла всего лишь хотел облегчить себе жизнь. И вдобавок к радостной картине с ней при его неумеха Лангбаттом. И как вас вообще в Хогвартс пустили? Невилл со страхом думал, что же ждет его в будущем. Хоть бы один год выдался спокойным. Я слышал от Фреда и Джорджа, неловко начало Гермиона, проверяя эссе Рона на предмет ошибок, что Джин не возвращается на этой неделе. «Ага», — буркнул Рон, — «я только что Неву об этом говорил». Повисло неловкое молчание. Отношения Рона и Гермионы с возрастом лучше не стали, а только ухудшились. Невилл уже даже не обращал на это внимания. Он любил своих друзей, но иногда они очень раздражали. «Слушайте, а ей не будет хуже из-за дементоров?» Вмешался вдруг Невилл. В его груди при упоминании Джинни что-то едва слышно ёкало, когда он вспоминал ее безжизненное тело. Он даже мог поклясться, что слышал ее крик, когда к нему в вагон заявился дементор. «Ничего хорошего точно не будет», — ответил Рон, вяло переставляя фигурки на шахматной доске. Дементоры, которые охраняли Хогвартс, из-за Блэка наводнили ужасом и апатией весь замок, может, поэтому в последнее время даже Малфой примолк, а половина Гриффиндора ходили с кислыми лицами. В коридорах становилось все холоднее, а настроение учеников ухудшалось в геометрической прогрессии, особенно после недавнего случая, когда Блэк прорвался в замок и в лохмотья изорвал портрет полной дамы. А в пророке вышла разгромная статья о том, что Сириус Блэк был хранителем тайны и другом Поттеров, но предал их и раскрыл местоположение темному лорду, из-за чего те и стали жертвами того, кого нельзя называть. Об этом шептался весь замок, и у самого Невилла эта новость вызвала неоднозначные чувства. Ему стало интересно, как отреагировала бы на это Розали Поттер, узнав о предательстве. Отомстила бы убийце, а должен ли Невилл остановить его, когда все его существо кричало о том, чтобы он сидел на месте и не дергался. У него и так слишком много проблем. Тем временем Рон и Гермиона снова спорили о Блэке. Его поймают дементоры, увезут в Азкабан, там он понесет наказание. Ты ведь слышала, что сказал Фадж? На Блэка Азкабан не действует, как на обычных людей. Какое это для него наказание? Вмешался Невилл. Этот Блэк чокнутый и очень опасен. Даже Малфой это знает. С чего мы должны ему верить? Скептически отозвалась Гермиона. Должно быть, Малфою сказал отец, не слушал Рон. Он хорошо знал, сами знаете кого значит, Малфой знали, что Блэк на его стороне. Это все домыслы. Яростно зашептала Гермиона. Невилл согласно кивнул. Малфой много чего говорил. Не факт, что половина из этого правда. Бабушка говорила ему не доверять этому белобрысому семейству. Малфой будет скакать от радости, если Блэк прикончит Невилла, как Петтигрю. Пойми ты, Малфою только того и нужно, чтобы тебя укокошили к следующему году. Вспомни все пакости, что он нам устраивал. Невилл робко потупил взгляд. Отчасти Рон был прав, и Блэк легко может прикончить его, чтобы выслужиться перед господином. Мальчика снова пробрала нервная дрожь. Все замолчали. «Ладно, послушайте, ведь сейчас каникулы», — воскликнул Рон. «Скоро Рождество. Идемте к Хагриду, мы у него 100 лет не были. Проветримся хоть». «Нельзя», — возразила Гермиона. «Невилл не должен выходить из замка». «Идемте», — сказал Лангбаттом, выпрямляясь в кресле. «Заодно спрошу его, почему он, рассказывая мне о Поттерах, никогда не упоминал Блэка». Разговор о Блэке принимал явно нежелательный оборот. «Может, лучше сыграем в шахматы?» – поспешно предложил Рон. «Или в плюй камни, Перси оставил мне игральный набор». «Нет, пойдем к Хагриду», – вдруг твердо решила Гермиона. «Заодно спросим, как прошло его слушание». Друзья благополучно добрались до расстроенного Хагрида и уже в конце дня узнали, что Клювокрыла, поразившего ученика, приговорили к казни. Будь же проклят этот Малфой и вся его семья. Джинни вернулась к концу рождественских каникул, и ее встречал, без преувеличения, весь факультет. Близнецы даже организовали что-то наподобие мини-вечеринки в честь ее выздоровления с хлопушками, цветными плакатами и парочкой бутылок сливочного пива для старшекурсников, одну из которых третьему курсу повезло спереть. Краснощекая, рыжеволосая, как само солнце, Джинни смущенно улыбалась и благодарила всех, и в ее длинных волосах играло пламя от факелов. Невилл неловко замер у входа в гостиную, когда увидел ее, и заметил, что младшая сестра Рона заметно подросла со второго курса и теперь доходила долговязому Рону до плеч, а на ее бледном и болезненном лице появилось еще больше веснушек. Нутро Невилла заполнило теплое, как горячая карамель, облегчение от того, что она жива и с ней все в порядке. Рон сразу же бросился к сестре и крепко обнял, словно он не навещал ее каждый месяц. Джинни радостно хихикнула и обняла брата, а потом обернулась и встретилась глазами с Невиллом. У него запершило в горле и перед глазами сразу же встала картина того, как ее призрачную фигуру выносили из подземелий. Удивительно, как эта картина отпечаталась в его голове. Казалось, он будет помнить это вечно. Чувство вины ударило по нему, как Бладжер на втором курсе, и Невилл, не выдержав ее карих глаз, выбежал вон из гостиной. Где-то на полпути к туалету Плаксы Миртл, где он иногда прятался, его догнала запыхавшаяся Джинни и окликнула. Голос ее звучал надтреснуто, совсем не так, как когда он встретил ее в первый раз в норе, и она восхищенно кричала о том, что он избранный. «Невилл, постой!» Невиллу было страшно, грустно и неловко. Он боялся посмотреть на нее и снова вспомнить то, что это он виноват, что не успел и не смог спасти. По его вине она сейчас почти что сквиб. «Почему ты ушел?» — прямо спросила она, прикасаясь своей тонкой рукой к рукаву его мантии. Невилл поборол желание дернуться. «Я хотела поблагодарить тебя». Невилл пораженно задохнулся и посмотрел на нее, словно хотел удостовериться, что не ослышался. Но спокойное и усталое выражение ее лица говорило о чем угодно, кроме насмешки или вранья. Она смотрела на него своими глубокими глазами цвета патоки и слабо улыбнулась. «Но ведь я не спас тебя». Джин не пожала плечами. «Но именно ты попросил профессора Локхарта спасти меня, а потом спустился в подземелье. Рон рассказал мне, что когда потолок обвалился, ты пошел спасать меня, а не остался трястись от страха, как профессор. Это очень смело, Невилл». Джин не улыбнулась. «Это не твоя вина, что дверь была закрыта, только Том. Сам знаешь, кто знает, как ее открыть. Но если бы был сильнее...» Отец всегда говорил, что «если бы» — плохое слово. «Отчасти, я сама виновата», — горько сказала она. Ком ярости и защиты лопнул внутри Невилла, словно мыльный пузырь. «Ты не виновата, ты ведь была не в себе». Джинни едва заметно усмехнулась и посмотрела на него грустными-грустными глазами, словно бы Невилл совсем ничего не понимал. «Прости», — зачем-то извинился он, опуская голову. «Он все только портит». Лучше бы он никогда с ней не заговаривал. От него одни только проблемы, которые Джинни почему-то не замечает. Уизли слегка коснулась его руки. «Что бы тогда ни произошло, спасибо тебе, Невилл. Для меня ты все равно герой». Глава 27. Он не бодинепасовец Элли Маур. С любовью не шутите. 23 января, изумительный день, и с этим согласится даже самый отъявленный занудой книжный червь, к примеру, Александр Фурнье. Теплое, удивительно горячее для января солнце расплавило искрящийся, словно звездная пыль, снег, и теперь капельки воды стекали вниз с почерневших веток деревьев и звонко ударялись о поверхность небольших проталин. Остатки белоснежного снега оставались на брусчатой дорожке Сен-Севилье-Биньон, по которому сейчас прогуливались толпы шармбатонских академистов. Свежий западный ветер приятно дул в лицо и ерошил волосы, которые Рози полчаса пыталась привести в порядок, и задувал под теплые мантии. Весна в центральных Пиренеях наступала очень рано, особенно в их магической деревеньке на краю национального парка Пирене, поэтому не стоило удивляться такой теплой погоде в конце января. Старинные каменные домики с осыпавшейся кровлей времен еще первого короля Хлодвига высились над тротуарами, а потертые вывески раскачивались на кованых тростях. Перьевая лавка Жижули, аптека Бардегардов, паб «Сладкая голубка» и всевозможные чайные и кондитерские украшали большую деревеньку. В центре города текла горная река с острыми каменными выступами, и девочки часто останавливались на мостике Прозерпины Фламиль, чтобы понаблюдать за быстрым потоком реки. Рози Поттер очень любила выходные, когда ученикам можно было покинуть территорию Академии и насладиться уютом премьер-шару, как называли это поселение местные. Рози знала о существовании этой деревни еще на первом курсе. Кам рассказывала ей, что тут родилась жена Николаса Фламиля, и она с нетерпением ждала третьего курса, когда уже можно посетить заветную деревеньку и насладиться всевозможными вкусностями. Летающие маленькие голубки из лакрицы, которые чирикали на языке, подарочный набор 1001 сладость ночи с различными видами шоколада, сахарная вата с ежевикой и маршмеллоу в виде единорога, золотистые леденцы, монетки с добавлением крупинок золота, замечательные горячие напитки в сладкой голубке, а книжные магазины и веселые карусели весной. Что еще нужно ученику, чтобы отдохнуть от каждодневной учебы? Как же я их обожаю, довольно простонала Камилла, откусывая очередной кусочек ананасового торта с посыпкой из измельченных крылышек фей в подогретом роме. Камилла до безумия обожала этот тортик и брала его каждый раз, как они приходили в Шару. Торрис вообще была сладкоежкой, в отличие от Рози, которая ограничилась горячим шоколадом и парочкой радужных кексов с мармеладом. Жизнь у Дурсли не особо изобилует конфетами и шоколадом, поэтому Поттер и не привыкла к такому количеству сладкого. А в Шермбатоне существовало меню правильного питания, которое Рози свято поддерживала. «Когда я вырасту, скуплю себе весь магазин. Для начала вырасти», – буркнула ей Клара. «Бука Картер, не дуйся хотя бы сегодня», – расслабленно протянула Камилла, счастливо прикрывая глаза. Рози со спокойной улыбкой на лице наблюдала за ними, за столько лет уже привыкаешь к их перепалкам. «Я буду на тебя злиться всю жизнь», — ответила Клара. «Зануда», — пропела Камилла и рассмеялась. В эту секунду к их столику в пабе нежной походкой приблизился лучик света, а Маритвиен собственной персоной в бледно-розовой мантии с оборками и маленькой шапочкой с вуалеткой из черной гофрированной ткани. Рози махнула ей рукой, подзывая к столику, боясь, что подруга не найдет их. Клара раздраженно фыркнула. Она все еще тяжело переживала приход нового человека в их компанию. «Где ты была, карамелька?» – спросила ее Рози, заметив небольшой пакет из пергаментной бумаги. В их компании, чтобы немного сблизить всех, Рози придумала пустяковые клички для каждого члена их ковена. Карамелькой, сладкой, тягучей, как патока, с сахарными кудрями и леденцами в глазах, была Эморит, кактусик, иногда колючая, но спокойная и сдержанная, как вековое растение, Клара, и любимая Камиллина шутка про Техас и кактусы, апельсинка, для яркой и ослепительной, как испанская жара, Камиллы, и розочка для Рози, что очень ей не нравилось, но девчонки теперь дружно так над ней смеялись, поэтому Поттер была не против, главное, чтобы им было хорошо. Встречалась с сестрой, она закончила академию несколько лет назад, Венера сейчас немного грустит, поэтому я позвала ее сюда. Это из-за Фурнии, тихо задала вопрос Камилла, и они обменялись понимающими взглядами. Аморит и Камилла принадлежали к аристократии Франции и Испании, и поэтому иногда они словно разговаривали на разных с Рози языках. Поттер помнила, как красив был особняк Торрисов в Мадриде и как милы были ее родители, совсем не похожие на потомственных аристократов. Но факт оставался фактом, Клара и Рози были выходцами из магловского мира. А Эморит и Камилла крепко связали себя с магическим. «А при чем тут Александр?» – удивленно осведомилась Клара. Рози поморщилась от одного только его имени. В последнее время она старалась избегать его, имя на букву «А» сразу же вызывало у нее гамму непонятных для нее тревожных чувств, вроде ярко вспыхивающих эмоций и злости. Александр Фурнье, чертовски умный задавака и друг Дафни, жутко ее бесит. «О, пожалуйста, давайте без сплетен», – сказала Рози и скорчилась. Хотя глубоко внутри ей тоже было интересно, при чем тут Фурния и сестра Эморит. «Мы не про Александра», – рассмеялась Камилла, – «а про его старшего брата Антуана. Он был помолвлен с сестрой Эморит. Венера, да», – Эморит грустно кивнула. «Он недавно разорвал помолвку, и его родители чуть ли не отреклись от него. Он же вроде как связался с Маглой. Представляете, я ее не видела, но мама говорит, что она вроде как из Англии работает журналистом». И абсолютно-абсолютно не волшебница. А моя сестра и Антуан к тому времени должны были уже пожениться, но он заявил, что отказывается делать предложение моей сестре, а потом просто сбежал в Магловский Париж. Мне это Венера рассказала. В общем, она его вроде бы любила, они очень долго встречались в академии, и после отказа Антуана ей очень плохо. Эморит замолчала, низко склонив голову, и капельки серебряных слез засверкали у нее в глазах. Ее печаль по сестре и ее неудавшейся любви была такая сильная, что передалась и сидящим за столом девочкам. Рози слабо закусила губу и стала перекатывать белоснежную салфетку в руке, чтобы не расстроиться. Раньше, когда она еще не знала о том, что она волшебница, девочка думала, что такое случается только в слезливых сериалах тетушки, но услышав реальную историю о сестре Эморит и брате Александра, ей стало как-то не по себе. С одной стороны, ей было жалко Венеру, но с другой, Антуан имеет право влюбляться в кого хочет, а не жить по указке родителей. Поттер глянула на расстроенное лицо подруги и прикусила язык. Ни к чему ей сейчас ее рассуждение о справедливости. И они отказались от него, родители, слабо выдохнула Клара, и Рози аккуратно сжала ее руку под столом. Кларе, как никому, была знакома подобная ситуация, ведь, по сути, она являлась ребенком союза двух людей, которые никогда не должны были встретиться. А ее мать точно так же выгнали из дома за связь с простецом. Нет, но они запретили приводить ее в дом и полностью отрезали его от финансирования. Он теперь вынужден жить, как магл. Это единственное, что утешает сестру. Рози тяжело выдохнула. В голове вдруг вспыхнула картинка рождественского пира на первом курсе, когда после танцев Рози увидела Фурния сидящим за столом с очень похожим на него учеником постарше. Она тогда не запомнила его лица, да, честно, и не хотела, потому что все связанное с Эликсом вызывало у нее неконтролируемую злость. Кто бы мог подумать, что такое могло с ним произойти всего лишь через 2 года. Ужасно. Рози стало очень жалко Антуана, которого выгнали из-за любви. Сюжет, достойный Шекспира. Алекс, наверняка ему тоже было грустно потерять брата, и он скучал по нему. Если бы у Рози был брат, она бы точно не позволила выгнать его из семьи. Лучше бы умерла, но осталась с родным человеком. А Фурнии, то есть Александр, слабо задала вопрос Поттер, а Марит и Клара удивленно на нее посмотрели, не понимая, при чем тут он, а Камилла слабо улыбнулась, словно бы зная каждую ее потайную мыслишку. Рози попыталась не краснеть, хотя чувствовала, что предательский жар уже украсил шею, как кисть художника разрисовывает полотно. Незаметно, чтобы он расстраивался по этому поводу. А зачем ему? Фыркнула Эмарит. Он теперь же наследник огромной династии. Кроме него больше наследников никого не осталось. У Рози что-то ёкнуло в сердце. Это объясняет, почему Дафни на него так вешается, горько шепнула она. Камилла фыркнула. Святая Лиза, Поттер, не дури. Даф и Александр знают друг друга с детства. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что они тоже помолвлены. А чего ты так смотришь? Это нормальная практика во Франции, а уж в твоей Англии так вообще сплошь и рядом. Какой-то бред, ответила Поттер, хмурясь. Мысли о договорных браках и трагедия семьи Фурнии окончательно испортили ей аппетит и настроение. Рози аккуратно поставила чашечку с чаем на столик и поднялась на ноги. «Я больше не хочу об этом говорить. Это все сплетни». Рози резко надела на себя вязаную овечью шапку. Ни она, ни кто-либо другой не мог судить Антуана за его выбор, и продолжать этот разговор девочка не хотела. Доселе притихшая Клара тоже поднялась на ноги и молча оделась, не желая больше продолжать эту тему. Честно, Поттер больше волновало состояние Клары, чем семья ее соперника. Потерять подругу она боялась больше всего. «Да, ты права, Розочка, все равно дела Фурнии и Алекса нас никак не касаются, особенно тебя, Рози», выдохнула Камилла и в последний раз откусила кусочек тортика. «Пойдемте лучше на карусели». Говорят, что открыли новую с летающими лошадьми. От притворно легкого голоса подруги Рози стало не по себе. Ей казалось, что сейчас произошло что-то важное, чего она не заметила. «Святая магия, Рози, что ты творишь?» Засмеялась Камилла, когда краснощекая и веселая до безумия Рози повалила ее в снег. Белоснежные снежинки взметнулись в воздух и зависли молочным полотном, сверкающим серебром в воздухе, и мирно опустились на смуглое лицо Камиллы и ее смоляные кудри. Рози, еле державшаяся на ногах от раздирающего сердца смеха, засмеялась еще громче, схватившись за живот. Рядом недовольно бурчала Клара, которая также стала жертвой довольно улыбающейся Амарит. Мокрые пряди коротких волос Клары топорщились во все стороны, отчего та стала напоминать кактус с длинными иголками. Амарит и Рози, улыбаясь, как чеширские коты, дали друг другу 5. Рядом веселой песнью звучал детский смех. Зимние волшебные огни заливали площадь деревеньки золотым светом, позолота блестела на завитушках домов и резных гривах единорогов карусели, раскрашивая карусель во всевозможные цвета радуги. Длинные нити флажков зигзагами тянулись сквозь площадь, и зимние голуби весело чирикали на крышах. На небольшом заливном катке катались старшекурсники и младшекурсники неба. Около аттракционов столпились в кучу ученики солнца, а спокойная луна рассредоточились по площади и теперь наблюдали за всеми, весело посмеиваясь. Радость и счастье царили 23 января в Шуру, и Рози могла поклясться, что тут витали какие-то сложные чары радости, иначе почему все сомнения и неудачи исчезали, как только ты ступал на зачарованную площадь? Еще раз улыбнулась ей Амарит, и все следы недавнего горя исчезли с ее фарфорового лица. Белоснежный снежок нахально поблескивал в ее розовой рукавице, и Рози не смогла не согласиться. Один из снежков полетел прямо в спину только поднявшейся Камилле, второй в живот Кларе. Обе недовольно взвизгнули, а потом, яростно сузив глаза, понеслись на девочек с зажатыми в руках снежками. Рози, замотавшись по нос в шарф с английским принтом, весело хихикнула и что есть силы побежала прочь от Камиллы, то и дело оборачиваясь посмотреть на улыбающуюся преследовательницу. Снег и вода разбрызгивались из-под каблуков туфелек, а полы теплой мантии досадливо распахнулись, но девочки не чувствовали холод. Камиллин снежок попал Рози прямо в шею, по коже разлился резкий холод. Торрис мстительно засмеялась, а Поттер повернулась к ней, чтобы схватить подругу, но каблук неловко подскользнулся в воде, лодыжку обожгло болью и Рози чуть не упала на холодную землю, но чьи-то руки подхватили ее, так что промокли только коленки в теплых колготках. Рози удивленно ахнула и схватилась за рукав черной мантии, утягивая своего спасителя на твердую землю. Легкая боль вспыхнула в теле, а перед глазами закружились огоньки фонарей и скульптурный профиль какого-то мальчишки. Где-то рядом в припадке засмеялась Камилла. «Опять в снегу, Розали, игры со снегом тебе, видимо, очень нравится», раздался насмешливый, ласковый голос у нее над ухом, и Рози с ужасом поняла, что ее незадачливым спасителем был Александр Зануда Фурнье. Рози пораженно ойкнула и постаралась слезть с Фурнье, но только еще сильнее поскользнулась и ударила мальчишку локтем в живот. Тот недовольно застонал и щеки Рози опалил румянец смущения. «Что ты тут делаешь?» – неловко спросила она, стараясь пригладить взбесившиеся после падения волосы. Фурнье удивленно приподнял свою тонкую бровь. «Странный вопрос, гномик. Я спокойно шел за покупками. Вдруг ваша королевская персона выбегает на середину дороги и чуть не валит меня в снег. Тебе не кажется, что мы уже это проходили на первом курсе?» В его нормандском с придыханием акценте слышалось столько иронии и насмешки, что Рози стало не по себе от его голоса и ослепительных голубых глаз. Даже небольшой шрам в уголке губ стал более отчетливым, когда она находилась к нему так близко. Рози неловко сглотнула ком, и несказанная злость и нервозность заполнили теплотой ее внутренности. «Во-первых, Алекс Фурнье, нужно смотреть, куда вы идете. На этой площади много людей, каждый мог сбить с ног твою высокомерную фигуру, так что фактически я не виновата. Во-вторых, на первом курсе вы уронили меня, а не я вас. Или вы забыли? Я все помню, Розали», спокойно ответил Фурнье, слабо улыбаясь. Поттер сбивала с ног его внезапная улыбка, хотя буквально она и так почти сидит, ведь обычно он напоминал статую мыслителя, образец задумчивости и сдержанности. А еще его рука все еще сжимала ее запястье, и Рози краешком глаза могла видеть серебряный лик луны. «Не перебивай меня», — отрезала она, сурово на него поглядывая. «В-третьих, очень неэтично разговаривать с леди в подобном тоне». К удивлению Рози, Фурнье совершенно не смутился, а только засмеялся, чуточку запрокинув голову, и теперь его каштановые волосы слегка касались снега. Рози хмуро поглядывала на него. «Нет, ну нормальный, и почему она решила, что он может расстраиваться из-за своего брата, ведь такого толстокожего и надменного мальчишку, как Александр, просто не могло ничего расстроить». От злости Рози слегка ударила его по груди, отчего он расплылся в улыбке. «Леди не бьют людей, мадемуазель Розали, очень некрасиво вы себя ведете». Рози агрессивно сощурилась. «Вот ведь придурок, кхм», вдруг раздалось где-то над ними. «Может, вы уже встанете? Холодно же». Рози оторвалась от его хитрых глаз и посмотрела вверх. Улыбающаяся Камилла весело подмигнула ей и протянула руку. Рядом неловко переминались с ноги на ногу Эмарит и Клара, а вдалеке у конфетной лавки раздраженно постукивала каблуками Дафни де Мурье, и ее тугие золотистые косы сверкали, как лезвие гильотины. Рози, мысленно застонав, схватилась за руку Камиллы и поднялась. Промокшая ткань колготок неприятно липла к коже, а жар от смущения грел щеки. Александр, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и стал медленно отряхивать свою мантию от снега. Камилла радостно сверкнула глазами. «Спасибо за помощь, Рози, Александр. Она прямо как леди в беде. Ее постоянно нужно спасать, правда ведь?» И она хитро ей подмигнула. Рози волшебным способом подавила в себе желание кого-нибудь ударить. Фурнье криво пожал плечами. «Совершенно верно, Камилла. Право, ей не помешало бы найти человека, который будет за ней следить». Клара и Амарит зашептались, пока Поттер пронзала его яростным взглядом. «Слышал, «Ты решила выбрать для годового проекта ирландские боевые чары?» — вдруг спросил он с пренебрежительной вежливостью, когда постукивание Дафниных каблуков было совсем рядом. Рози рассеянно поправила шапку. «Не слишком ли самонадеянно? А в чем проблема? Боишься, что я обыграю тебя?» — подначила его Рози. Мадемуазель Дюсса ввела правило, что ученик, прошедший курс чар, должен представить свой проект в конце каждого учебного года по любой выбранной им теме и защитить его. Оценка проекта шла как итоговая за весь курс. В прошлом году Рози выбирала световые чары, а Фурнии – водные, и его работа обошла ее на дурацкие 5 баллов. И в этом году Рози Поттер намеревалась утереть нос этому зазнайке, поэтому выбрала очень сложную тему, ради которой она уже просидела в библиотеке 10 вечеров. «А нет, точно не боюсь», – горделиво фыркнул он. «Я знаю, что мой проект лучше, и кто из нас еще самонадеянный?» «Вы оба», — непринужденно добавила за их спинами Амарит. «Вот еще», — возмутилась Рози, но вдруг на шею Александру бросилась Дафни, чуть не уронив его наземь. Было бы смешно, если бы он упал второй раз за день из-за девчонок. Рози, созерцая, как сахарно улыбается ему Дафни и как спокойно ложатся руки Фурнии на ее талию, поморщилась. «Фу, как мерзко! Ксандер, а я тебя искала!» — воскликнула Дафни, не спеша целуя его в щеку, а потом оборачиваясь к девчонкам. «О чем ты тут беседуешь с этим ведьминским ковином? Того и гляди проклянут». Рози хотелось рассмеяться от того сокращения, которое дала ему Дафни. «Боже, как глупо! Разве он походил на Ксандера? Придурок придурком, да еще и наглый, как петух, вылитый Алекс», как и звала его Рози. «Может быть, в своей холодной ипостаси он и Ксандер, принц высокомерных снобов». Но Рози его знала как заучку и зануду Алекса. «Вот сейчас этим и займусь», — скривила губы Рози, чуть склоняя голову. «Девчонки, давайте-ка превратим Дафни в лягушку, чтобы ей неповадно было». На щеках Дафни проступил румянец. «За твои угрозы, Поттер, тебя скоро вышвырнут из академии», — стервозно выплюнула она ей. «Мечтай, Демурье», — точно так же ответила ей Поттер. «Кажется, нам пора идти», — миролюбиво прервала их Камилла, беря Рози за руку и бросая на кузину презрительный взгляд. Дафни даже не посмотрела на нее, хотя обычно ни дня не проходило, чтобы Демурье не ввернула шпильку Камилле. «В первый раз в жизни ты права, кузина», — презрительно ответила Дафни, не сводя раздраженно пренебрежительного взора с Рози. Поттер фыркнула и даже не подумала отвести взгляд. «Пусть катится к черту со своим высокомерием, как и Алекс и его дурацкая улыбка». Дафни окинула взглядом Рози и Амарит. «Идем, Ксандер, нечего общаться с этими детьми, некоторые из них еще и пустоголовые предатели и выскочки». И, победоносно улыбаясь, Дафни Демурье отвернулась от них. Алекс же еще одну крохотную секунду смотрел на них, прежде чем пойти за своей подругой, и Рози Поттер окончательно записала его в ряды лицемеров. Спустя 3 дня, когда закончился ужасно долгий учебный день, и Рози, практически засыпая, пыталась разобраться в тактической формуле нападающего заклятия, древнего прототипа Экспеллиармуса, к ней подошла мадам Бастиен, чем несказанно удивила и Рози, и остальных обитателей библиотеки. Ее обычно чопорное, лишенное эмоций лицо выражало крайний намек на обеспокоенность, и ее тонкие губы-ниточки почти исчезли от того, как сильно она их сжала. Рози, глядя на нее, сразу поняла, что случилось что-то плохое. В последнее время такие необычные ощущения накатывали на нее все чаще и чаще. «Добрый вечер, мадам», — кивнула ей Рози. «Меня вызывают к директору». «Добрый, мадемуазель Поттер», — натянуто ответила воспитательница. «Мадам Максим просила передать вам газету, которую, как мне кажется, вы очень хорошо знаете. Олимпия сказала, чтобы вы обязательно ее прочли». Обтянутая шелковой перчаткой суховатая рука протянула ей черно-белый экземпляр ежедневного пророка, газеты, которую иногда отдавала ей директриса, чтобы Рози узнавала новости волшебного мира Британии. Когда в последний раз Поттер ее читала, там была статья о некой тайной комнате в Хогвартсе и человеческих жертвах, но Рози не особо запомнила ее содержание, решив, что это выдумки, так как в школе не могут происходить такие ужасные события. Рози, с гулко бьющимся сердцем, взяла и развернула газету. С главной страницы на нее смотрело обезображенное в крике мужское лицо с остатками былой красоты и длинными немытыми волосами и тюремной табличкой. Зачем мадам Максим подсовывать ей статью о преступнике? Еще и каком-то Сириусе Блэке, имя которого она слышит в первый раз в жизни. Хотя фамилия знакомая, Бабушкина. Может, это ее родственники? Почему она тогда о них ничего не слышала? Рози со странным ощущением тревоги присела на скамейку и начала читать статью о первом в истории Азкабана сбежавшем преступнике. В четко пропечатанном тексте значилось, что Сириус Блэк – единственный наследник древнего и благороднейшего семейства Блэк, а значит ее родственник по бабушкиной линии, 12 лет назад жестоко убил 13 маглов и некого Питера Петтигрю, отчего Рози пробрал праведный ужас. Ее единственный родственник – убийца, а потом ее глаза зацепились за строчки о том, что Сириус был другом Джеймса и Лили Поттеров, а также правой рукой того, кого нельзя называть, и в ночь на Хэллоуин он предал семью Поттеров и раскрыл их местоположение темному лорду, что и послужило причиной тяжелого проклятия ее родителей. Автор статьи, Рита Скитер, и дальше продолжила рассуждать о том, как это повлияло на чистокровные семейства, но ошарашенная Рози дальше не читала. Газета медленно выпала из ее судорожных пальцев, и слабый вздох вырвался из груди. Сириус Блэк предал ее родителей, и сейчас они в безумном состоянии лежат в Мунго, а она осталась сиротой из-за него. Слезы ручьем покатились по ее бледному лицу, взор загородила белесая пелена, и девочка сняла очки, чтобы закрыть руками лицо и заплакать. Ей было все равно, что сейчас на нее смотрят и обсуждают. Боль потери и предательства, как рана на сердце, выжигала ее изнутри. Тонкая рука мадам Бастиен коснулась ее плеча, но Рози отбросила ее и вскочила на ноги. Воздуха не хватало, ей было тяжело дышать, а в голове, словно на сломанном видеомагнитофоне, продолжали играть отрывки статьи о предательстве Сириуса Блэка. Розали попыталась позвать ее Гарпия, но Рози, слабо махнув головой, бросилась вон из библиотеки, на ходу задевая кого-то плечом. Испуганные крики неслись ей вслед, и кто-то даже попытался остановить ее и спросить, в чем дело, но Рози продолжила бежать, никого не видя и не слыша, в свою комнату. Слезы продолжали капать, а сердце разрываться от боли. Когда она хлопнула дверью спальни и бросилась на кровать, новая эмоция захватила ее, безудержная яростная злость. Злость на Сириуса Блэка, убийцу, который был другом ее родителей и посмел предать их, сдать, как крыса, своему хозяину, а после убить ни в чем не повинных маглов. И Волдемарт пришел в ее дом и запытал до безумия ее родителей, а она осталась сиротой и вечной содержанкой Дурсли. Это все он виноват в ее бедах, он и Волдемарт. Они оба убили и уничтожили ее жизнь с самого младенчества. Злость и ярость захватили ее сознание, кипучая смесь боли разлилась по венам, и Рози ударила рукой по подушке, и на ней сразу же остался черный след, который потом загорелся, точно сухая трава. Дым заполнил комнату, но Рози было все равно, все ее сознание было занято криком, громким и разочарованным, яростным и раненым, ее и чужим, тем, кто всегда появляется, когда ей больно и страшно. Убить, убить его, его нужно убить, отомстить за родных. Вместе с кровью его голос наполнял Рози, подгонял к действиям, давал воздуха, чтобы совершить что-нибудь опасное. Она должна это сделать. «Рози, Рози, прошу, хватит!» — вскричала Камилла, подбегая к ее кровати и крепко обнимая за плечи. Ее масляный, апельсиновый, как сады дома Торрисов, голос заполнил ее сознание, на секунду усмиряя злость. Рози снова заплакала. «Я должна его поймать, он должен быть наказан», — слабо пробормотала она. Камилла крепче обняла ее и стала тихонько покачивать, словно младенца. «О ком ты говоришь? Что происходит, Розочка?» — взволнованно спросила она, и Поттер, захлебываясь рыданиями, все ей рассказала. Камилла долго молчала, успокаивающе поглаживая ее по голове и давая Рози выплакаться, и обнимала еще сильнее, словно старалась забрать половину ее боли себе. Уже после Рози заметила, что ее черные, как ночь, глаза тоже блестят от слез. «Теперь ты понимаешь меня?» — в безумии выдала Поттер. «Мы должны его поймать, отомстить, убить мои родители». «Нет, Рози, не должны», — спокойно ответила ей Камилла, и Рози воззрилась на нее, как на предательницу. «Вспомни, в какой стране ты находишься, а на каких островах сейчас прячется этот убийца. Мы не сможем его найти, а уж тем более поймать, он же из темной семьи, наверняка знает кучу темномагических заклинаний, а мы кто? Третьекурсники». «Но», — Рози попыталась брыкнуться, но Камилла крепко ее сдерживала. «Как же, его поймают, убийц всегда ловит, Рози, он понесет наказание и поплатится за свое предательство, обещаю тебе». Рози стерла последние дорожки слез с лица. Тягучий голос Камиллы успокоил ее, и голос из головы и ярость, которая всегда приходит с ним, исчезла, оставив только опустошение и усталость. Она тихо всхлипывала, и плечи мелко подергивались, пока подруга успокаивала ее. Спустя мгновение, Рози сама обняла Камиллу, надеясь, что ее слова правда, и Сириуса Блэка поймают и накажут за все содеянное им, а если же нет, она сама найдет и убьет, и справедливость будет на ее стороне. Примечание к части. Дорогие мои читатели, вот и закончился этот замечательный год. Я хочу поздравить вас всех с чудесным Новым годом, по-настоящему веселым и семейным праздником, и пожелать вам провести его в хорошей компании под залп фейерверков и свет бенгальских огней. И желаю вам в Новом году оставаться такими же счастливыми, всегда искать позитив даже в самых грустных ситуациях, верить в друзей и найти свою вторую половинку. А еще побольше терпения, нервов и хороших книг. Я безумно вас всех люблю, мои дорогие. Этот год стал для меня особенным. Я убедилась, какие замечательные у меня читатели: Диана, Хьеонг Волф, Рицрайон, Грей Гирл, Шинаруки, Малиин, 777. Отдельное спасибо. Познакомилась с новыми людьми, которым понравилась моя работа, и смогла продолжить ее после долгого отсутствия. Спасибо вам всем большое, и с наступающим всех. Глава 28. Дуэльный клуб Солнца. Примечание к части. Поздравляю нас всех с 400, плюс 5 чудесных читателей. Какой прекрасный единорог. Исп. Какой милый. Эфер. С наступлением весны время в Шармбатоне всегда летело то быстро, со скоростью звонких, кристально чистых капель родника, то медленно, как росло вишневое дерево в саду. Для Рози весна всегда ассоциировалась в родной Англии с холодом и переменчивой погодой, проступающей грязью и извечной хмуростью. Не сказать, что весна в самой Франции особо отличалась, но мартовская погода Шармбатона была изумительная в своем горном воздухе, подтаявших ледниках гор, пробивающимися почками на деревьях и первыми голубыми подснежниками. В отличие от своих свободолюбивых одноклассников, Рози любила проводить это время в библиотеке, в обители тишины и знаний, или в родной гостиной, завернувшись в теплый плед. Долгая и тягомотная работа над проектом вытянула у нее силы, и так плохое зрение начинало ухудшаться еще сильнее, но Рози только на своем фирменном упрямстве продолжала работу, обложившись толстыми талмудами, в которых слишком мало полезной информации, и чертежными свитками. Она знала, что Фурнье в то воскресенье уже доделывал свой проект и готовился представить его первым после фестиваля, что несказанно выводило Рози из себя. Вот кактус ему, а не первое место в классе. Пусть она помрет от истощения, но выиграет.